Мадам еле держалась на ногах. Уцепившись за Майкла, она заплетающимся языком пробормотала. «Мой милый лыцарь, неужели ты меня блосишь? Меня несчастную, беззащитную женщину. Ик?» «Мадам, вас ждут», — ответил Майкл, сдавая вдову на руки ее любовнику, который был чрезвычайно недоволен тем, что его Клотильда провела вечер в обществе симпатичного незнакомца. Вернувшись к себе в номер, Майкл через пару минут услышал стук в дверь. Открыв ее, увидел на пороге сияющего Виталиуса. В руках тот держал замшевый мешочек. Подойдя к столу, он высыпал на полированную поверхность сияющие драгоценности. «Побрякушки нашей любвеобильной мадам Форжинак», — пояснил Виталиус. «Мой план удался. Ты развлекался вдовой, ее любовник, как Цербер, сторожил свою подругу, и каюта была пуста, доступ к сейфу свободен». «Ты украл ее драгоценности?» — спросил Майкл с усмешкой. «Но как только она обнаружит их пропажу, то поднимет тревогу. Сегодня она не в состоянии что-либо заметить. Слишком высоко содержание алкоголя в ее крови», — успокоил его Виталиус. «Я подложил пару колец и браслетов в вещи ее любовника. Пускай мадам думает, что это он обчистил сейф. На всякий случай я покину королеву Мэри самым первым. Я уже все устроил». В 4 часа утра помощник капитана принес Виталиусу радиограмму, гласившую: «Матушка находится при смерти. Желает видеть тебя. Приезжай как можно быстрее». Виталиус покинул королеву Мэри на катере, который отвез его в ближайший английский порт. «Ты можешь оставаться на судне и сойти со всеми прочими пассажирами», — предупредил Виталиус. «Я встречу тебя в Марселе». Так и произошло. Майкл никак не мог забыть сцены, которую мадам Форжинак устроила капитану, прилюдно, в ресторане. Обнаружив, что драгоценности исчезли из сейфа, она впала в истерику, требуя, чтобы обыскали всех гостей. Когда в стопке белья ее дружка обнаружили несколько украшений, внимание судовых детективов переключилось на молодого жиголо. Виталиус, как и обещал, встретил Майкла в Марселе. «С прибытием в Европу, партнер», — приветствовал он его. «Я поздравляю с нашим первым совместным делом. Я уже сбыл часть драгоценностей вдовы. Половина суммы честно заработана тобой». У Виталиуса было несколько квартир и домов, разбросанных по всей Европе. Он предпочитал не ограничиваться территорией какой-либо одной страны и, пользуясь подложными паспортами и мастерски меняя внешность, переезжал из Франции в Швейцарию, из Италии в Германию, из Швеции в Данию. «Тебе придется многому научиться, Майкл», — заговорил Виталиус, когда они прибыли в его логово под Парижем. «Знаю, что ты можешь похвастаться небывалыми криминальными подвигами, но ремесло мошенника требует в первую очередь работы мозга. Насилие следует применять только в исключительных случаях. К чему нападать на богачей, стращать их пистолетами и кинжалами? Гораздо проще и элегантнее изъять у них деньги и ценности при помощи нескольких нехитрых трюков». В каждом из домов у Виталиуса имелась потайная комната, в которую прислуга не имела доступа, и отыскать которую, не зная, как в нее попасть, было практически невозможно. Там находился стандартный набор – коллекция париков и театральных принадлежностей, при помощи которых можно менять внешность, одежда на любой вкус, а также воровской инструментарий и прочие причиндалы. Когда они прибыли на небольшую виллу, расположенную в Швейцарии, на берегу Женевского озера. Обнаружилось, что туда наведались грабители. Дверь террасы была взломана, шкафы выпотрошены, похищено несколько ценных картин. Вздыхая и жалуясь на жизнь, Виталиус ходил по комнатам и причитал. Нет, что за времена наступили? Теперь даже в благословенной Швейцарии нет защиты от воров. Майкл рассмеялся. Но ведь мы и сами... Мы совсем другое дело, воздев к потолку руки, продолжал возмущаться Виталиус. Эти молодчики действовали без всякой фантазии. Проникли на пустующую виллу и, пользуясь отсутствием хозяев, вынесли все, что смогли. Они обычные ремесленники. Мы же виртуозы. Но до секретной камеры они, конечно, не добрались. Спустя неделю Виталиус сообщил Майклу. На днях мы разыграем занятное представление. Пока ознакомься вот с этим. И он выложил на стол стопку брошюр и книг. Взяв некоторые из них в руки, Майкл воскликнул. Есть ли жизнь после смерти? Краткий курс медиума? Как общаться с мертвыми? Что это значит, Виталиус? Ты что, подобно кузену Илариусу, впал в мистицизм? Нет, мозги у меня пока еще на месте, — ответил Виталиус, который на дух не выносил своего двоюродного брата. Однако та особа, которой мы наведуемся в субботу, помешана на подобных вещах. Вечером в субботу они отправились в путь. Виталиус разительно преобразился, превратившись в рыжеволосого субъекта с длинным носом и с усеянным крупными бородавками лицом, говорившего с немецким акцентом. Майкл же постарел лет на 30. Этому способствовал парик с длинными седыми локонами, старомодные очки, особая тинктура, нанесенная на руки и шею, делавшая их морщинистыми, и вставная челюсть с лошадиными зубами. Помимо того, Виталиус заставил Майкла надеть черную сутану. Посмотрев на себя в зеркало, Майкл обомлел. На него смотрел суровый католический священник. Через полчаса они прибыли к воротам старинного замка. Миновав их, подъехали к величественному строению. Там их встретил пожилой дворецкий. «Мадам баронесса ждет вас», — прошамкал он. «Прошу следовать за мной». В замке царило запустение. Майкл поежился. Баронесса явно экономила на отоплении. Они поднялись по лестнице на второй этаж и оказались в гостиной. «Как я рада вашему визиту, герр Штопенберг!» — воскликнула маленькая, сухонькая женщина, облаченная во все черное и сиявшая бриллиантами. Это была баронесса де Мазерини, эксцентричная особа, помешанная на общении с потусторонними силами. У нее не было ни мужа, ни детей, ни родственников. И баронесса, обладательница многомиллионного состояния, предавалась тому, что пыталась вступить в контакт с миром духов. «Фрау баронесса, благодарю, что вы пригласили падре и меня к себе в замок», — ответил Виталиус с грубым немецким акцентом. Несколько недель назад он отправил баронессе письмо от имени известного медиума Зигфрида Штопенберга и предложил ее сиятельству свои услуги. Баронесса немедленно отозвалась и заверила герра медиума, что сочтет за честь встретиться с ним. Она не знала, что подлинный Штопенберг отправился в Центральную Америку, чтобы поговорить с божествами древних ацтеков. Виталиус столкнулся с ним на королеве Мэри и выведал у медиума его планы на ближайший год. «Разрешите представить вам падре Крюшо», — сказал Виталиус, указывая на Майкла. «Он из Канады. Вы наверняка слышали о нем, баронесса.